Умение восхищаться мужчиной. Однажды одна мудрая женщина, кстати, тренер нашего центра, на своем тренинге сказала чудесную фразу, которая очень меня тронула, и я хочу с вами ею поделиться. Она сказала: «Вы можете иметь сколько угодно увлечений, но вашим основным хобби должно быть взращивание самооценки мужчины. Непонятно? Поясню. Мы, женщины, стремимся в отношения ради любви. Мужчинам, так же, как и нам, важна любовь, но еще им очень важно восхищение. Восхищаться — это не то же самое, что ценить. Когда мы ценим, мы ставим оценку и озвучиваем ее мужчине. Восхищение же мы выражаем исключительно междометиями. Вау, ну и тело! Ты просто супер! Ух ты, как здорово!» и так далее. Помните Эллочку-людоедочку? «О, Ситечка, вау! Вот примерно так вы должны восхищаться своим мужчиной». Мужское мнение. Наталья Покатилова. Что для мужчины женское восхищение? Важно, не важно? В каком виде, как не переборщить? Как влияет на успешность? Эксперт номер один. Безусловно, важно. Безусловно, влияет на успешность. Очень важно, чтобы не только на работе ему давали грамоты, премии и так далее. Важно, чтобы успехи мужчины замечали дома. Но слова типа «ты лучший» — это не совсем то, хотя тоже приятно. Лучше, чтобы слова содержали не только похвалу, восхищение, но и благодарность. Например, так. «Когда мы с тобой были на вечернем коктейле, да, на том, где ты говорил, что на меня много мужчин обращает внимание, на мне еще было восхитительное платье, которое ты мне в последний раз купил. Спасибо тебе. Ты так был прекрасен в новом костюме с новыми запонками. Все женщины в твою сторону голову поворачивали. Мне даже пришлось к тебе поближе подвинуться, чтобы, не дай бог. Мне приятно реально, что а. любимая благодарна за платье, которое я ей купил. Б. женщина, на которую все смотрят. Моя. В. я выглядел великолепно. На меня кто-то смотрел. Г. я был со своей красивой, единственной. Она ценит меня и хочет быть только со мной». Или, например, «Я маме отослала вырезку из газеты, где твое интервью с фотографией. Мама передала тебе большой привет и поздравление. Я и забыл совсем про эту вырезку, но ее поступок и слова дали понять мне, что она замечает то, что я делаю, ценит. Вот даже маме послала, чтобы мужем похвастаться». Или «Я сегодня в газете прочитала статью про вашу компанию, о том, как успешно ты провернул сделку, которой готовился 3 месяца. Это из-за нее ночами не спал, приходил домой полупьяный. А что ты сразу не сказал, я бы поняла. Я так тобой горжусь, ты такой молодец». Такие слова душу греют и мотивируют на новые достижения. Конечно, если мужик зазнался и неделями пропадает в бане или в бильярде с друзьями шары гоняет, заливая себе другие шары, спуску давать нельзя. Нужно разузнать, что происходит, почему домой не идет. Но это уже вопрос отношений или договоренностей. Потому что если мужчина вместо того, чтобы разделить успех с любимой женщиной, все вечера проводит с друзьями, значит, есть какая-то проблема. Почему-то ведь он не хочет идти домой. Если же хочется, и между мужчиной и женщиной все в порядке, участие женщины очень важно. Участие, знание, чем муж занимается, знание его проблем, сопереживание его неудачам, информированность о его успехах, поддержка, восхищение, даже гипервосхищение — все это должно быть. Для мужчины нет ничего лучше, когда женщина восхищается им. Для него это самое вкусное состояние. Как вы думаете, чем мы можем восхищаться в своем мужчине? Есть идеи? Например, его мужскими проявлениями, его телом, тем, какой он хороший любовник, тем, сколько он денег заработал, его смелым поступком, в общем, любыми его мужскими качествами и проявлениями. Да-да, мужскими. Если вы будете восхищаться его, например, сентиментальностью, тем, что он вместе с вами плачет, когда смотрит любовную мелодраму, вы скорее будете развивать в нем женские, а не мужские качества. Я привела свои примеры. Вы же составьте свои списки. Распишите подробно, чем вы можете восхищаться. Пишите подробно, не просто «восхищаюсь телом», а что конкретно в его теле вас восхищает. Мускулы, спина, руки, его сила или красота, или и то, и другое. Далее распишите, какими мужскими умениями и способностями вы можете восхищаться. Например, он умеет что-то ремонтировать, хорошо водит машину, ориентируется в пространстве, или дрова хорошо рубит, или не дает носить вам тяжести и все время носит все сам, или напишите все, что вам придет в голову. Чем больше, тем лучше. Продолжаем. Цели и мечты мужские. Какие цели и мечты у вашего мужчины, свойственные только мужчинам? Мужские цели и мечты – это то, чем тоже можно и нужно восхищаться. Тут может быть все, что угодно, от мала до велика. Сходить на рыбалку, на охоту, в лес на шашлыки, поменять машину, свозить семью на море, заработать миллиард – очень хорошая мечта. Ею точно восхищаться можно и нужно. Хорошо. А теперь подумайте и напишите список мужских черт характера, которыми вы можете восхищаться в своем мужчине. Вспомните, какие вообще мужские проявления вы знаете. Смелость, например, конкретность, упертость, настойчивость, четкость, твердость, рассудительность, ответственность, агрессия, воля, страсть, умение сдерживать свои эмоции, щедрость, стремление к свободе, умение преодолевать барьеры. И это только часть. А теперь сконцентрируйтесь на чертах характера своего мужчины и напишите их. А теперь давайте поговорим о мужских ролях. Какие мужские роли вы знаете? Подскажу. Отец, например, муж, любовник, папик, рыцарь, герой, советчик, король, добытчик, воин, мыслитель, доктор, лучший друг. Все это мужские роли. А вот ребенок — это не мужская роль. Задумайтесь, ваш мужчина бывает в этих ролях? Проявляет себя в них? Зачем я об этом спрашиваю? Затем, что очень важно, чтобы вы замечали разные проявления вашего мужчины и восхищались этим. Сегодня он герой, сделал что-то героическое. Отлично, восхититесь этим. Ты мой герой. Ты просто спас меня сегодня. Одно «но». Нужно уметь восхищаться спонтанно и искренне. Только тогда восхищение возымеет свое действие. Мне как-то на тренинге задали вопрос. А как восхищаться искренне? Я смогла только ответить. Боже, девочки, что вы делаете рядом с вашим мужчиной, если вы не можете им искренне восхищаться? Как собираетесь вдохновлять его на подвиги? Хотите, расскажу вам секрет вдохновения мужчины. Думала позже о нем поговорить, но скажу сейчас. Чтобы вдохновить мужчину, чтобы он поднялся с дивана, нужны всего две составляющие. Во-первых, у вас должны быть желания, которые вы обязательно озвучиваете мужчине. Но при этом, если ваши желания не исполняются или исполняются не так быстро, как хотелось бы, вы не должны впадать в несчастье из-за этого. Вы все равно должны находиться в состоянии счастья и полного кайфа от жизни. И это как раз во-вторых. В вас самой уже должно быть заложено счастье, чтобы вы могли всегда быть счастливой. Если в вас самой не будет счастья, мужчина не сможет вас сделать счастливой. Почему? Да потому что если любое число умножить на ноль, получится ноль. Так что женщине, чтобы вдохновлять мужчину, очень важно иметь желание и быть счастливой. Если по какой-то причине вам сложно восхищаться, глядя мужчине в глаза, начните с восхищения за глаза. Начните его хвалить, как я уже говорила, перед вашими друзьями, подругами, коллегами, родителями, соседями, а затем плавно переходите к прямому восхищению. Если у вас вообще не получается восхищаться вашим мужчиной, все, беда. Тогда срочно рвете список всех его недостатков, размножаете на ксероксе список его достоинств, развешиваете по всем углам, ходите, смотрите на них, читаете, учите наизусть, запоминаете и регулярно озвучиваете всем своим знакомым, начиная рассказ со слов «мой муж» или «партнер» самый лучший, потому что понятно. Так вы постепенно вернете себе чудесное качество — умение восхищаться. И ни в коем случае не нужно бояться, что если ваш мужчина будет успешным, его уведут. Слышала я от участниц тренингов такие версии. Своим страхом вы только все портите. Когда вы боитесь, вы не даете мужчине быть успешным. В этом заключается женский саботаж. Он проявляется в том, что женщина, во-первых, спасает своего мужчину и делает за него его работу, а во-вторых, не дает мужчине раскрыться, все время держит его на позиции ребенка. Он только чуть голову поднимет, как она уже раз его по шапке, на всякий случай, чтобы не увели. Только вот проблема, когда мужчина такой, он не только другим женщинам, но и вам самой не будет нужен. Помните, как в мультике «Нам ваша Ульянка и даром не надо, и с деньгами не надо». А вот успешный мужчина действительно нужен всем. И вам тоже, правда же? Поэтому если вы хотите быть рядом с успешным мужчиной, учитесь жить в условиях острой конкуренции. Вас это будет только стимулировать. Понимаете, в данном случае вопрос не в том, хвалить мужчину или не хвалить, восхищаться им или нет, а в том, как сделать так, чтобы этот успешный мужчина каждый день выбирал именно вас. И ответ на этот вопрос один. Нужно все время повышать свое женское качество.